Урок 8. Задание 15. Я подготовился к экзамену за одну ночь. Спортсмен пробежал 1000 метров за 3 минуты. Я нашел информацию в интернете за 20 секунд. Этот художник рисует портреты за 5 минут. Я выучил русский язык за 3 месяца. Мой друг прочитал роман «Война и мир» по-русски за 1.5 года.